Родные мои, с вами в эфире священник Георгий Чистяков. Как всегда, и сегодня мы тоже работаем в прямом эфире. Наш телефон 291-90-27. Примерно через 20 минут мы начнем принимать ваши телефонные звонки. Сегодня мне хотелось бы с вами поразмышлять немного о творчестве Всеволода Гаршина, о творчестве одного из самых печальных, одного из самых трагичных русских писателей. Гаршин и прожил недолго, и много болел, и написал немного, но, быть может, по пронзительности написанного трудно найти кого-то, кто был бы с Гаршиным сравним. Участник русско-турецкой войны, событий 1877 года, Гаршин начал именно с того, что стал писать в отечественных записках о войне. Это рассказ «Четыре дня» и повесть из воспоминаний рядового Иванова. Герой первого из этих рассказов лежит тяжело раненый среди мертвых, лежит в течение 4 дней. Рядом с ним мертвец, которого он называет соседом. Проходит еще 1 день, и сосед сделался страшнее всякого описания. Раз, когда я открыл глаза, чтобы взглянуть на него, я ужаснулся. Лица у него уже не было. Оно сползло с костей. Страшная костяная улыбка, вечная улыбка показалась мне такой отвратительной, такой ужасной, как никогда. Хотя мне случалось не раз держать черепа в руках и препарировать целый голову. Автор – студент-медик. Герой этого Гаршина. Этот скелет в мундире, пишет далее Гаршин, с светлыми пуговицами привел меня в содрогание. Это война, подумал я. Вот ее изображение. Да, действительно. Вот ее изображение. Скелет в мундире, улыбающийся страшной улыбкой, череп в мундире со светлыми пуговицами. Пожалуй, эти тексты Гаршина «Четыре дня» из воспоминаний рядового Иванова – это первый опыт в нашей литературе по-настоящему антивоенной прозы, очень жесткой, местами просто беспощадной, но абсолютно необходимой. Привезли убитых. Что же вы думали, глядя на них? Много. И больше всего о том, что они уже не пушечное мясо. Для них уже не нужно спайки и дисциплины. И никто не будет истязать их ради этой спайки. Они не солдаты, не подчиненные, говорил я дрожащим голосом. Они люди. Они люди. Вот, быть может, лейтмотив военной прозы Всеволода Гаршина. Они люди. А мы сегодня об этом, между прочим, далеко не всегда помним. Мы размышляем о том, до какой степени нужна и полезна или необходима, все равно, в конце концов, каким словом определить, война в целях защиты национальных интересов и так далее, но забывали, что гибнут люди. Война в Чечне, которая ничего не лишила, но унесла столько жизни, страшное тому свидетельство. Это люди. Герой Гаршина на войне чувствует себя среди людей, видит человеческую беду. Один герой, другой герой, который на память помнит целые страницы из немецких поэтов, может рассуждать о литературе, как по писанному бьет солдат. Так в течение всей повести. В конце концов прозревает, плачет, с ужасом повторяя одно. 52 солдата были убиты из его роты. Человек, современник Гаршина, если хотите, спит духовно. Помните в песне песни? Я сплю, а сердце мое бодрствует. А здесь все происходит наоборот. Мы бодрствуем, могли сказать современники писателя, но сердце наше спит. Именно об этом, наверное, писал Тютчев, когда восклицал: «Не плоть, а дух растлился в наши дни». Гаршин описывает и этот сон, и эту духовную дремоту, и то, как человек выходит из состояния такой духовной дремоты. Этому посвящен его рассказ «Ночь», рассказ о самоубийце, который уже положил револьвер на стол, вынул из ящика тетрадку почтовой бумаги, переменив несколько перьев, которые не писали, ломались и портили бумагу, и, испортив несколько листов, наконец вывел: «Петербург, 28 ноября 1870 года». Потом рука сама побежала по бумаге. Герой пишет прощальное письмо: «Прощайте, люди, прощайте, кровожадные кривляющиеся обезьяны». И в этот момент, когда он уже взял револьвер, в открытое окно раздался далекий, но ясный, дрожащий звук колокола. «Колокол», — сказал Андрей Петрович, удивившись, и, положив револьвер снова на стол, сел в кресло. «Колокол», — повторил он, — «зачем колокол? Благовестят, что ли, на молитву? Церковь, духота, восковые свечи, старенький поп, отец Михаил, служит жалобным, надтреснутым голоском, дьячок басит, хочется спать, в окна едва брежется рассвет. Отец, стоящий рядом со мной, склоня голову, делает торопливые маленькие кресты. В толпе мужиков и баб сзади нас поминутные земные поклоны. Как давно это было! Так давно, что не верится, что это была действительность, что сам когда-то видел, а не прочитал где-нибудь и не слышал от кого-нибудь. Но колокол, зачем он?» Он взглянул на часы. «Это за утренне должно быть. Пойдут люди в церковь, многим из них станет легче. Так говорят, по крайней мере. Впрочем, помню, и мне легче становилось. Мальчиком был тогда». Алексей Петрович, так звать героя этого рассказа, повторяю, он называется «Ночь», вспоминает отца, вспоминает детство, вспоминает цветы, зверей, птиц, человеческие лица, узоры на старом ковре над отцовской постелью, вспоминает звезды, вертеп, ясли. Помню, что эти ясли, ясли Иисуса, были для меня совершенно новым словом, хотя я знал и раньше ясли в конюшне и на скотном дворе. Эти ясли казались какими-то особенными. Новый Завет учили не так, как ветхий, не по толстенькой книжке с картинками. Отец сам рассказывал Алёше о Иисусе Христе и часто прочитывал целые страницы из Евангелия. «И кто ударит тебя в правую щеку, обрати ему и другую. Понимаешь, Алёша?» И отец начинал долгое объяснение, которого Алёша не слушал. Он вдруг перебивал своего учителя: «Папа, Помнишь, дядя Дмитрий Иванович приезжал? Вот тогда точно так было. Он ударил своего Фому в лицо, а Фома стоит, и дядя Дмитрий Иванович его с другой стороны ударил. Фома все стоит. Мне его жалко стало, и я заплакал. Да, тогда я заплакал, проговорил Алексей Петрович, встав с кресла и начиная ходить взад и вперед по комнате. Я тогда заплакал. Ему стало ужасно жалко этих слез шестилетнего мальчика, жалко того времени, когда он мог плакать от того, что в его присутствии ударили беззащитного человека. И вот с этого момента герой рассказа Гаршина начинает просыпаться. Этот спящий человек, который уже приговорил себя к смерти, который уже приготовил револьвер, начинает просыпаться. Он подошел к столу, выдвинул один из ящиков и начал рыться в нем. Маленькая темно-зеленая книжка. Он с радостью схватил ее. Листки в два узеньких столбца мелкой печати быстро забегали под его пальцами. Знакомые слова и фразы воскресали в памяти. Он начал читать с первой страницы и читал все подряд, забыв даже и фразу, из-за которой достал книгу. А фраза эта была давно знакомая и давно забытая. Когда он дошел до нее, она поразила его огромностью содержания, выраженного в 8 словах. «Если не обратитесь и не будете как дети». Ему показалось, что он понял все. «Знаю ли я, что значат эти слова? Обратиться и сделаться как дитя. Это значит не ставить во всем на первое место себя, вырвать из сердца этого скверного башка, уродца с огромным брюхом, это отвратительное «я», которое, как глист, сосет душу и требует себе все новой пищи. Да откуда же я ее возьму? Ты уже все съел, все силы, все время были посвящены на служение тебе. То я кормил тебя, то поклонялся тебе, хотя ненавидел тебя и все-таки поклонялся, принося тебе в жертву все хорошее, все, что мне было дано. И вот докланялся, докланялся, докланялся». Он повторял это слово, продолжая ходить по комнате, но уже бессильную походкой, качаясь, опустив голову на дрожащую рыданиями грудь и не отирая мокрого от слез лица. Ноги отказывались служить ему. Он сел, вжавшись в уголок дивана, облокотился на его ручку и, опустив горячую голову на руки, плакал, как дитя. Смягчилась накипевшая деланная злоба. Слезы текли, облегчая, и не было стыдно слез. Тысячи колоколов торжественно зазвонили. Солнце ослепительно вспыхнуло, осветило весь мир и исчезло. Алексей Петрович умер. Но умер от счастья. Умер, вернувшись ко Христу. Умер, найдя в ящике письменного стола маленькую темно-зеленую книжку, найдя, с радостью ее схватив и прочитав почти до конца. Вспомните это место, которое я только что вам напомнил. Он начал читать с первой страницы и читал все подряд, забыв даже и фразу, из-за которой достал книгу. А фраза эта была давно знакомая и давно забытая. Когда он дошел до нее, она поразила его огромностью содержания, выраженного в 8 словах. «Если не обратитесь и не будете как дети». В рассказе Гаршина «Ночь» мы присутствуем при пробуждении, при новом рождении, совершенно разрушенного, разбитого, искалеченного, искореженного человека. Перед рождением очень трудным и очень печальным. Но, наверное, не было бы оно таким трудным, не было бы оно таким трагичным, мы бы сегодня с вами никогда уже не держали в руках эту маленькую зеленую книжку, которая называется Евангелием, мы, наверное, уже не были бы христианами. Мы бы уже забыли, что такое православие и кто такой Иисус, если бы не те мучения, не те болезни рождения, которые пережили люди в конце XIX века, во второй его половине, которое пережил и герой Гаршина Алексей Петрович, и сам Всеволод Михайлович Гаршин, и многие его современники. В творчестве Гаршина мы присутствуем, когда читаем его тексты, его повести и рассказы, присутствуем при возвращении России ко Христу, при возвращении России в Церковь. Гаршин оставил нам среди своих произведений описание ряда художественных выставок. Художники, его современники очень ценили Всеволода Михайловича именно как художественного критика, приглашали его на вернисажи и просили написать о них. И в литературе, в художественной прозе своей он тоже немного художник. Он постоянно обращается к живописи, он говорит о картинах, он рисует нам какие-то свои впечатления как картину. Вспомните то изображение войны, которое я вам цитировал из рассказа «Четыре дня». Скелет в мундире с улыбающимся черепом, с которого сошла кожа. Вот изображение войны, говорит герой этого рассказа. И после этого вспоминает о своей матери и говорит: «Мать моя, дорогая моя, вырвешь ты свои седые косы, ударишься головой об стену, проклянешь тот день, когда родила меня, весь мир проклянешь, что выдумал на страдания людям войну». Повторяю, что это первый раз в истории русской литературы антивоенная проза, первый раз в истории русской духовности голос возвышенный, по-настоящему возвышенный против войны. Есть среди повестей Гаршина известная повесть, которая называется «Надежда Николаевна». Один из ее героев, Семен Иванович, работает над картиной, на которой собирается изобразить Илью Муромца. Илья читает Евангелие. Сидит и читает. И раскрыл он место о Нагорной проповеди. Читает он о том, что, получивши удар, надо подставить себя под другой. И читает он это место и не понимает. Всю жизнь трудился Илья Муромец, не покладая рук. Печенегов и татар, и разбойников извел великое множество, разных тугаринов, змеевичей и идолищ поганых, и побеждал. Век прожил в подвигах и на заставах, не пропуская злого в крещеную Русь. И верил он во Христа, и молился ему, и думал, что исполняет Христовы заповедь. Не знал он, что написано в книге. И теперь он сидит и думает, если ударят правую щеку, подставить левую. Как же это так, Господи? Хорошо, если ударят меня, а если женщину обидят, или ребенка тронут, или наедет поганый, да начнет грабить и убивать твоих, Господи, слуг. Не трогать, оставить, чтобы грабил и убивал. Нет, Господи, не могу я послушаться тебя. Сяду я на коня, возьму копье в руки и поеду биться во имя твое, ибо не понимаю я твоей мудрости. Отдал ты мне в душу голос, и я слушаю его, а не тебя. И рука его дрожит, и дрожит в ней желтый лист книги с красными и черными литерами. Свеча горит тусклым пламенем, над ней тонкая черная струйка копоти вьется и уходит в темноту, и освещены этим светом только Илья да книга, только их двое. Пытается поставить герой гаршиновского рассказа, художник Гельфрейк, проблему этой картины. Ставит нас с вами, читателей своей повести, перед этой проблемой Всеволод Гаршин. А другой из героев той же повести, главный ее герой, работает в это же время над другой картиной. На этой картине изображена Шарлотта Корде, убийца Марата. И говорит ему Гельфрейк: «Разве ты не делаешь того же самого?» — продолжал Сенечка. «Разве твоя картина не тот же вопрос? Разве ты знаешь, хорошо ли поступила эта женщина? Ты заставишь думать людей. Вот и все. И кроме эстетического чувства, которое возбуждает всякая картина, и которое одно само по себе стоит не очень-то много, не в этом ли смысл того, над чем мы трудимся?» Петр Алексеевич Кропоткин, прочитав Надежду Николаевну, сказал, что, конечно же, Шарлотта Корде – это иероглиф, это символ. Конечно, на самом деле говорится в повести о какой-то другой героине, о ком-то из русских бомбисток. С точки зрения демократической интеллигенции того времени, те женщины, которые бросали бомбы в генералов и чиновников, в министров, а затем и в самого царя, боролись за освобождение народа. И действительно, их бомба была своего рода ответным ударом на тот удар в щеку, который наносила тогдашняя власть народу. Это был не первый, повторяю, это был ответный удар бомбы, который взрывались под ногами генералов, царских чиновников, у самого царя и его министров. Это был ответный удар. Но к чему он вел? И вот и говорит Гельфрейк: и кроме эстетического чувства, которое возбуждает всякая картина и которое одно само по себе стоит не очень много, не в этом ли смысл того, над чем мы трудимся? Заставить людей думать. Разве ты знаешь, хорошо ли поступила эта женщина? С точки зрения тогдашней интеллигенции – хорошо. Но на самом деле об этом надо задуматься. Мы не можем дать ответа сегодня на вопрос, но ты, говорит он своему другу, заставишь людей думать. Вот и все. Заставить думать. Тот вопрос, ответ на который ищет Илья Муромец в одной из изображенных Гаршином на страницах своей книги картин, до сих пор не найден. Но надо думать, надо искать ответ, надо молиться, и надо трудиться, и надо просить, чтобы сам Иисус дал нам, наконец, понять, где ответ, как ответить на этот вопрос. Ясно только одно, что злом отвечать на зло нельзя. Лицо войны, изображение войны. Тот, кто нарисовал эту картину, тот, кто показал нам на одной из первых страниц своего будущего собрания сочинений лицо войны, череп в мундире, тот знает, как страшно, когда мы отвечаем злом на зло. И апостол Павел говорит о том же самом: не отвечай злом на зло, но побеждай зло добром. Вот к этой победе добра над злом ведет нас Всеволод Гаршин в своем творчестве. Трудные тексты, пронзительные тексты, написанные страдающим, удивительным образом страдающим и больным человеком. Чехов напишет потом о Гаршине. Есть таланты писательские, сценические, художнические. У него особый талант, человеческий. Он обладал тонким, великолепным чутьем к боли вообще. Именно в художественной форме, именно как писатель и художник ставит Гаршин нас лицом к лицу перед этим вопросом. А как же быть? Как же не воздавать злом на зло? Не отвечать на зло нельзя. Об этом прямо говорит Илья. А когда мы отвечаем на зло, то получается то, что описано в рассказе «Четыре дня». Как быть? Ни один философ, ни один богослов не дадут ответа. Но художественное творчество может заставить человека задуматься. И вот к этому и зовет. В рассказе у Гаршина один художник другого, и этим и занят Гаршин всю свою жизнь, всем своим творчеством. Он пытается заставить нас, его читателей, задуматься. Он, оставивший нам такой удивительный, грустный, до боли грустный рассказ «Ночь». Грустный, но, повторяю, прекрасный. У нас с вами звонок. Пожалуйста, слушаю вас. Вы в эфире. Дорогой батюшка, отец Георгий. Да, слушаю вас. Простите, что вопрос не совсем по теме, но я с большим удовлетворением прочитал вашу заметку в церковно-общественном вестнике, номер 8, где вы высказываете очень интересное предложение перенести праздник Рождества Христова с 7 января на 25 декабря, ввиду того, что 7 января у всех, как вы справедливо пишете, накапливаются дела, и жизнь требует присутствия людей на рабочем месте, а каникулы у детей идут к концу, и поэтому праздника не получается. Поэтому, дорогой батюшка, нельзя ли в храме Косьмы и Дамиана на нашем приходе, а может быть и во всей русской церкви, перенести праздник Сретения Господня на 8 марта, когда все люди отдыхают и не требуется присутствие людей на рабочем месте? Вы знаете, мне кажется, что острота неостроумная и ненужная, наверное, вообще. И я ничего не предлагаю, я только обсуждаю проблему, которую поставил митрополит Владимир 2 января сего года в проповеди своей. Я только говорю о том, что есть эта проблема в нашей жизни, и мы от нее никуда не уйдем, и что не случайно патриарх болгарский Кирилл свою церковь призвал перейти на новый стиль, что это было сделано не почему-то, а потому что пришел святитель Кирилл к выводу, что церковь должна жить по тому же календарю, по которому живет общество. И если бы вы внимательно прочитали мою заметку, то вы бы обратили внимание на то, что юлианский календарь, он юлианский, он изобретен, составлен, введен в жизнь Юлием Цезарем, а не кем-то из святых отцов. И не надо его обожествлять. Не надо связывать исключительно с юлианским календарем правое исповедание веры. Церковь всегда пользовалась тем календарем, которым пользовалось общество. Там об этом все написано. И в сущности писал-то я не о новом стиле, а писал я о том, что вообще желательно прислушиваться к тому, что говорят наши епископы, а не кричать, не подумав, на епископа, что он не прав, что он еретик, что он изменник и так далее. Речь идет о том, что есть вопрос, и вопрос этот надо и необходимо решать, потому что когда церковь живет по одному календарю, а общество по другому, из этого ничего хорошего не выходит, родные мои. Но, конечно же, церковь может перейти на новый календарь только вся вместе. Поэтому ваша острота по поводу 8 марта и Космодемьянского прихода, она в высшей степени неуместна. Что ж касается того, православен ли новый стиль, я думаю, на этот вопрос отвечает нам опыт и Константинопольской, и Антиохийской, и Александрийской церкви, и Болгарской, и Румынской. Все-таки православный мир живет и по новому стилю, и по старому стилю, и не менее православен старый, чем новый, и новый, чем старый. Родные мои, ну не в стиле же дело, в конце концов, не в календаре же дело, а в Господе, который среди нас. Я не пойму, зачем было этим вопросом прерывать наш разговор о таком пронзительном, о таком удивительном писателе, как Всеволод Гаршин. Казалось бы, Гаршин именно о том и говорит, что не о форме мы должны думать, а о сути, родные мои, что не о том, когда и что делать, а о том, к чему зовет нас Христос, должны думать, о сердце думать, потому что Богу на самом деле ничего, кроме нашего сердца, не нужно, родные мои, так ведь? У нас еще звонок, пожалуйста, слушаю вас. Здравствуйте, отец Георгий. Добрый вечер. Отец Георгий, мне как вам вопрос как раз по теме сегодняшнего разговора, так сказать, по поводу неприятия войны несправедливой христианином. Вот у меня к вам два вопроса. Во-первых, считаете ли вы, что вот эти молодые ребята, участвовавшие в этой несправедливой, ужасной, преступной чеченской войне, должны были бы с позиции христианской морали отказаться идти в бой. И, так сказать, отказаться убивать людей, которые защищали свое отечество. Спасибо. Ну, родной мой, солдат – человек подчиненный. Не солдату, в конце концов, такие вопросы решать. Но когда сейчас я вижу этих солдат безногих, безруких, как они просят милостыню, как искорежены их лица, причем искорежены не только ранами и контузиями, искорежены ненавистью, злобой. Они, когда я вижу этих разрушенных людей и не знаю, что с ними делать, то я чувствую, какой это ужас война, понимаете? Значит, дело не в том выборе, который должен сделать солдат, идти ему или не идти на войну, подчиняться ему приказу или нет. Солдат – человек подневольный. А дело в том выборе, который должно сделать наше общество в целом, который человечество в целом должно сделать, поняв, что при помощи войны сегодня уже ни одного конфликта решить нельзя. Чем кончилась чеченская война? Ничем. Только тем, что одни матери получили в гробах трупы своих сыновей, а другие получили вернувшихся ребят искалеченных, искалеченных, навсегда больных. Вот чем. Сегодняшняя история, она доказывает еще более красноречиво, чем об этом говорил Гаршин за 100 лет до сегодняшних дней, за 100 с лишним лет, что при помощи войны ни одного конфликта не решишь. Сегодня все конфликты, все споры можно решать только на путях мира. И есть у человечества возможности для этого. Но вы понимаете, мы же больше думаем об интересах глобальных, и мы совершенно забываем о сердце солдата, о этом простом мальчишке 18-летнем, жизнь которого изуродована теперь уже до 70 лет или до того времени, до какого он проживет. И жизнь его детей, если они будут, тоже изуродована. Вот об этом давайте больше думать, о том, как страшно уродовать людей, и меньше думать о том, по какому календарю нам с вами жить и праздники праздновать. Этот вопрос надо обсуждать, но искать здесь врагов ни в коем случае не надо, и острить тоже не надо, потому что проблема есть, ее необходимо обсуждать. У нас еще звонок, пожалуйста. Отец Георгий. Да, слушаю. Добрый вечер. Праздником. Праздник. Спасибо вам большое. Дай Бог вам терпения за ваши светлые, ясные, добрые слова. Ну вот даже обращался и патриарх тоже, называя наших правителей преступными и за войну в Чечне, и за продолжение сейчас неоплаты им зарплаты всему народу. Ну вот как же, вот мы вот сейчас говорим с вами. Это Иакова, вот читала по этой неделе я по словарю церковному, то тоже все это надо как-то побеждать добром. Ну каким добром? Каким образом побеждать? Вы посмотрите, как все жестоко и безнравственно. Как? Как? Вы знаете, я вам очень могу просто сказать, как побеждать. Прежде всего, когда была Чеченская война, ну отдельные группы писателей или художников, 2, там 5, 8, 12, 20, 40 человек, несколько священников в своем письме, святейший патриарх в своих обращениях, обращались к правительству, к президенту, к руководству страны. Но ведь не было же антивоенных демонстраций, не было же антивоенного движения по всей стране. Вот если бы вся Россия вышла на улицы и сказала «нет войне», это была бы как раз та победа над злом средствами добра, которой нам так не хватает. Беда заключается в том, что мы каждый предпочитаем отсиживаться, что мы не умеем сказать свое «нет», когда это необходимо, или не умеем сказать свое «да», когда это нужно. Без ненависти, без раздражения. Совершенно незачем ругать правительство. Совершенно незачем с перекошенными лицами, как это делают многие у музея Ленина, кричать проклятия в адрес и президента, и министров, и руководителя президентской администрации и так далее. Это никому ничего не дает. Но бывают такие ситуации, когда необходимо, чтобы вся страна вышла на улицы и мирно, без ненависти и без злобы, но вместе вся, как один человек, сказала бы «нет» или наоборот, сказала бы «да». Вот о таких вещах надо действительно нам с вами думать, что мы можем очень многое, но в силу нашей незрелости у нас этого не получается, в силу того, что не болит у нас сердце за другого по-настоящему, что вот той боли за другого, той боли, которую переживал, скажем, Всеволод Гаршин в своем творчестве, той боли, которая его свела в могилу преждевременно, вот этой боли у нас с вами очень часто нет. Что мы думаем, лишь бы нас никто не трогал, и все, и слава Богу, так вот. У нас еще звонок, вот поэтому мне кажется, что мы должны с вами не обсуждать, какое у нас плохое правительство, или наоборот, не защищать его. Мы должны с вами не искать врага, читая газеты, как мы это делаем среди тех, кто говорит о том, что надо обсуждать там проблемы календаря и так далее. Все проблемы надо обсуждать, но только с миром, без злобы, без шуток, без острот. Нет таких проблем, которые запрещено было бы обсуждать. В церкви можно говорить обо всем, потому что в церкви мы, прежде всего, должны быть абсолютно откровенны. Вот. Но задача наша заключается, конечно, прежде всего в том, чтобы вдумываться в то наследие, которое оставили нам наши деды и прадеды. Вдумываться в то, о чем писали русские писатели. Вдумываться в то, о чем писали наши мыслители. Всматриваться, вглядываться в картины наших художников. Вслушиваться в голос нашей культуры. А мы это не всегда делаем. Еще звонок, пожалуйста, слушаю. Ага. Да, слушаю. Отец Георгий. Да-да. Вы знаете, я вот слушаю вашу передачу. И вот я хочу сказать, в первую очередь мы должны молиться. Ведь сила в молитве. И мы должны к Господу обращаться. А Господь все сам усмотрит. Господь есть мира и порядка. Мы, конечно же, все. Христианин не может не молиться. Это совершенно ясно. Но когда мы с вами только молимся и не делаем при этом ничего, то от этой молитвы пользы не будет никакой. Вспомните, что на страшном суде Христос не спросит нас, ты молился или ты не молился. Он скажет, я был голоден, и ты дал мне есть. Я жаждал, и ты меня напоил. Был наг и одел. Был в темнице или болен и пришел ко мне. Или наоборот, не пришел, не одел, не напоил, не дал есть. Нас будут судить за дела на страшном суде, а не за то, молились мы или нет. Поэтому давайте помнить об этом. Молитва – это наша потребность. Если мы христиане, то мы не можем без молитвы. Но Господь зовет нас к делам. И прежде всего, через молитвенный с нами разговор, Он нам это говорит. Люди, идите и делайте, трудитесь, трудитесь друг ради друга, помогайте друг другу, защищайте друг друга, оберегайте друг друга. Вот что нам говорит Господь. А если мы будем с вами молиться просто и ничего не делать, и все, будем полагаться на Божью волю вот так просто пассивно, это не христианство, это буддизм. Это никакого отношения к христианству не имеет. Христианство прежде всего подразумевает нашу работу вместе со Христом, работу до седьмого пота. У нас еще звонок, пожалуйста. Добрый вечер, отец Георгий. Это Юлия Георгиевна. Огромное вам спасибо за Всеволода Гаршина. И я еще только хочу добавить потрясшее меня совершенно в свое время его горячие выступления против смертной казни, возможно, тоже первого в России, и даже его самоубийство страшное вот этой на этой лестнице после очередной смертной казни, которую он уже просто больше не мог. Он атаковывал буквально государя письмами об отмене смертной казни, и после очередной вот совершенно оторвалось его сердце. Именно этим, даже своей смертью, он всколыхнул всю Россию тогда, именно привлекая внимание к этому больному до сих пор. В настоящее даже время вопрос о смертной казни, которая так в России не отменена. Вы абсолютно правы. Гаршин был первым из русских людей, кто прямо сказал о недопустимости смертной казни, о том, что не дано нам право решать за Бога, кому жить, а кому не жить, что не должны мы подменять собою Бога. Он сказал об этом первый. Но как человек больной, тяжело больной, он действительно не выдержал той ноши, которая ложилась на его плечи. У нас еще звонок, пожалуйста. Слушаю. Алло. Да, пожалуйста. Отец Георгий. Да-да. Доброго вам здоровья и долгих лет жизни за ваши хорошие всегда беседы вместе с нашими людьми. Ну вот когда вы говорили о том, что вот нам надо всем миром мирно выйти на демонстрации и протестовать против войны. Да сегодня уже не надо, сегодня уже война закончена. Стоп. Я говорю о принципе. Дело в том, что ведь народ – это народ, это стадо. И нужен кто-то должен организовать этот народ. И мне кажется, церковь, или вернее наше духовенство и наше православное, наши отцы, пастыри, они должны, как говорится, поднять было народ. Ну, спасибо вам. У нас мало времени, поэтому я вас перебиваю. Во-первых, все-таки народ не стадо. Народ – это люди, мыслящие, чувствующие и в большинстве своем честные и добрые. Это во-первых. Во-вторых, не, конечно же, не дело церкви выводить народ на улицы для демонстраций, пусть даже самых мирных. Это дело политиков, это дело общественных деятелей. И, конечно же, должны быть у нас в обществе общественные, но не политические деятели. Люди, которые бы взяли на себя ответственность за моральное здоровье нации, но не заседали при этом в Думе и не пытались бы занять государственные посты. Вот как во многих странах это профсоюзные лидеры там и так далее, в каких-то странах писатели, художники, композиторы, понимаете? Так что должны действительно появиться на Руси общественные, но не политические деятели. Но подчеркиваю, что это не дело церкви, это совсем не дело церкви. Это может быть делом верующего человека, делом православного человека, но не делом всей церкви как таковой. Так что у церкви совершенно другая задача в этом мире. Так что не будем пытаться превращать церковь в организацию для мирного и ненасильственного протеста против того, что делает правительство. Не всегда верно, я правильно. Не надо этого делать, я вас прошу. Вот у церкви совершенно иная задача. Задача церкви – показать Христа. Задача церкви – научить человека научить читать Евангелие и дать возможность через таинство человеку реального контакта, реальной встречи со Христом. Вот в чем заключается задача церкви. А уже человек, который пережил эту реальную встречу, да, он может взять на себя ответственность за организацию каких-то общественных движений, за организацию помощи там бомжам или бедным, или инвалидам, или бездомным детям, повести за собой людей в деле мирного и ненасильственного переустройства общества. Это может быть делом верующего человека, но ни в коем случае не делом церкви. Давайте это иметь в виду. А что касается народа, повторяю, это не толпа, а это люди. Вспомните, как там восклицает главный герой в рассказе из воспоминаний рядового Иванова у Гаршина, увидев этих убитых. Это люди. Давайте чаще вспоминать эти слова. Еще... Здравствуйте, Георгий. У меня к вам небольшой вопрос. У меня вот два изображения есть. Богородица, вот они мои печали. Сегодня праздник. И они зеркальные. То есть. Я не знаю, какой из них правильный. Вы знаете, насколько мне помнится, что действительно иконы бывают, как вы говорите, зеркальные. Ну, за века истории иконописи было испробовано множество вариантов изображения Матери Божией и святых, и самого Спасителя. И иногда бывает так, что лик обращен в ту или иную сторону на конкретной иконе в силу того, что она писалась для конкретного места в храме. И вот в этом месте этого храма было необходимо, чтобы лик был повернут направо или наоборот налево. Так что я думаю, что и та, и другая икона, если они созданы иконописцем и освящены, и если вы их молитвенно сохраняете дома, и та, и другая икона правильны, но только они созданы были при разных обстоятельствах. У нас еще звонок, пожалуйста. Арида, то, что вы открываете нам очень важное для нас всех духовное пространство, как осуждая о нашей классической литературе, тем более, что это часто идет и в контексте наших современных проблем. И я хочу вас поблагодарить за тот новый взгляд на нашу святую русскую литературу. К сожалению, в школе нас этому не учили. Большое вам спасибо.